Это рядом с главным корпусом ЧВА, так что нам по пути, заметил завкав. Только князей, расстроенно спросила Наташа, а можно присутствовать? Нет, это закрытое официальное мероприятие, отрезал охранник. Не переживай, надо будет проставиться для одногруппников, заметил я, и пояснил, видя удивленные лица. Не каждый день становишься князем или получаешь дворянство. Считайте, у нас в руках уже диплом. С тройками, мрачно пообещал Петр Алексеевич. Не будете нормально учиться, даже не ждите хороших оценок. Да кому они нужны, оценки, со вздохом проговорила Демина. Пригодятся, возразила Аня, а потом наклонилась к самому уху девушки, так чтобы слышала только она, но я разобрал, а княгиней можно и иначе стать, если уж тебе это так принципиально. Ты тоже думаешь, тут же спросила у нее Наташа, но Аня лишь покачала головой с грустной улыбкой. Ну да, летний роман черт, выходит только князья Серебряный и Пожарский, предупредил охранник, когда «Газель» подъехала во внутренний двор администрации. Нас и тут встречали, только на сей раз не газетчики и радио, а телевидение. Я насчитал 5 камер и 2 десятка разных микрофонов. Похоже, будут делиться пленками, а вот вопросы задавать свои. А еще нас встречало 5 сотрудников администрации во главе с мэром города. Неслыханная честь. Хотя тут вопрос для кого. Когда-нибудь ведь дойдет до дублирования управляющих функций, заммэра – это только первая ласточка. Жаль только плод попался червивый, от которого нужно избавляться, чтобы остальные не погнили. Каково это – почувствовать себя особенными и знать, что вы древние княжеской крови? Вновь посыпались вопросы. На часть отвечал я, на часть Саня. Не впопад, не слишком уверенно, именно так, как и ожидали от подростков. Постараюсь оправдать высокое происхождение с отличием, окончив академию и поступив на военную службу, ответил я, под одобрительные улыбки. Задача бояр и дворян служить России и императору. Каждый из нас дает такую клятву, и я не считаю ее пустым звуком или показухой. Давайте заканчивать, предупредил один из сотрудников мэра. Общий кадр, вы на ступень ниже, руководил другой, так чтобы мы стояли под администрацией. Саня даже ухом не повел, не понимая посыл, ну а я встал чуть боком, показывая, что поднимаюсь по этой лестнице. Спорить с подростком никто не стал, журналистам это понравилось. Большая часть администраторов смирилась, но когда мы зашли в рабочий кабинет совета при мэре, обстановка резко перестала быть непринужденной. Ваше происхождение – хороший повод для новостных статей, но в любую сторону. Эти писаки с удовольствием как сделают из вас пример, так и изваляют в дерьме и перьях, предупредил мэр, заняв центральное кресло. Поэтому рекомендую не высовываться, по крайней мере пока о вас хоть немного не подзабудут. Ну что же вы с ними так строго? С улыбкой спросил заместитель, подосланный Барановым, толстый, лысоватый, с неприятной испариной. Он, однако, умел одеваться так, что почти скрывал все свои недостатки. Наоборот, молодые люди должны показывать, что мы, возрожденное боярское сословие, получаем свои титулы не просто так. Давайте знакомиться, меня зовут Лев Давидович Житов, боярин. Да, вы на боярина похожи куда больше, чем мы на князей, сказал я, вызвав понимающие улыбки. После отказа от притязаний на собственность у меня кроме титула ничего не прибавилось, денег так много, что хоть грузчиком в порт иди. Ну зачем же грузчиком, негоже князю таким заниматься, но, если есть нужда, можно подумать, работа найдется, поспешил предложить Житов, сам бросаясь в ловушку. Поддержу молодое поколение, а там, может, и вы меня после учебы поддержите, все же я хоть и боярин, но без высокого титула. Работа – это дело хорошее, работы всегда хватает, главное, чтобы человек был инициативным, кивнул мэр. Зная о проблемах с общежитием и в качестве жеста доброй воли, администрация готова предоставить вам один из домов в частном секторе. Здесь неподалеку, нарос, там же одни развалюхи, недовольно пробормотал Саня. Чем ближе к учебе, тем лучше, ответил я, прерывая одногруппника. Но разве они не принадлежат людям, на то они и частные. Многие из них построены с нарушениями всего, что только можно. Часть строений мы уже получили через суд, но пока этого недостаточно для сноса и строительства на их месте нормальных зданий, прокомментировал Житов. Поэтому вы нам только поможете. Конечно, придется съехать, когда город выкупит или получит через суд другие участки, но пока вы сможете там жить. Спасибо, отработаем, сказал я, вызвав еще больше улыбок. Вот такие бояре нам по вкусу, кивнул мэр. «Был рад знакомству. Не жду от вас никаких проблем. Если что-то будет нужно, обращайтесь через заместителя. Лев Давидович как раз вскоре займет пост директора департамента по работе с дворянами. Нужно идти в ногу со временем». «Спасибо», — поблагодарили мы спешившего уйти мэра. «Ну что, идемте через двор, нечего лицами лишний раз перед камерами светить», — сказал Житов. «Покажу вам дом, тут 5 минут идти. Советую снять пиджаки и надеть кепки. Так вас не сразу узнают». Идти и вправду пришлось недалеко, даже ближе, чем моя квартира на чердаке. И одногруппник тоже оказался прав. Нам достался не дом, а развалюха, но достаточно просторная. Вручив нам ключи и свою визитку, Лев Давыдович, сморщив нос, поспешил откланяться. «Так и сказал. Я думал, будет торжественней», — недовольно проговорил Саня. «Чтоб было, надо самим делать», — толкнув его, ответил я. «Везет тем, кто везет, а нам на халяву дали хату. Приберемся, сделаем мелкий ремонт, и девочек будет отсюда не вытащить». При последней моей фразе Саня приободрился, ровно до того момента, пока я не обозначил фронт работ. «Слушай, мне так-то и дома у предков нормально. Я, пожалуй, здесь жить не буду», — попытался он свинтить. «А девушек ты тоже домой водить будешь?» — усмехнулся я. «Кто не прибирается, тот комнату не получит. Так что тряпку в руки и вперед. Так, может, я лучше за парнями из группы схожу? Вместе-то по-любому быстрее будет», — снова попытался соскочить Саня. «Идея хорошая, как раз занятие к концу подходит. Так что бери швабру и начинай убирать самый крупный мусор, а я вернусь с подмогой». Когда одногруппники узнали, что у нас будет своя хата, где можно кутить и отдыхать, ну и, конечно, учиться, недалеко от академии, сразу несколько человек вызвалось помочь в обмен на право иногда останавливаться у нас, а следом за парнями и девушки подтянулись. Уборка плавно перешла в посиделки, а те также перетекли в более лежачее положение. И похоже, Наташа решила совет а не сразу опробовать на практике, только я ее пыл направил в сторону Серебряного. Пусть он свой титул отрабатывает. Да и парень такому внезапному вниманию был только рад. Сам же я отправился спать в съемную квартиру. Надо было отоспаться и подумать над тем, что делать дальше. Только вот замер у двери. Замок я поменял и был уверен в том, что у арендодателя копии нет и быть не может. И все же дверь открывали. Нескольких черных ниточек, что я прижал перед отъездом, не было на месте. Тихо открыв замок, я приготовился к использованию знака и толкнул дверь плечом. Глава 19. Я использовал знак в тот же момент, когда увидел сидящего в кресле мужчину, и успел за мгновение до того, как он начал поднимать ствол. Ударная волна опрокинула его вместе с креслом, сбивая посуду со стола и картины со стен. И большое зеркало, в котором на секунду отразился второй нападавший, замерший за дверью. Я повалился на пол, пропуская над головой монтировку, и понял, что создать символ не успеваю. Откатился в сторону, и на то место, где я только что лежал, тут же с грохотом обрушилась железная загнутая палка. И сила удара была такой, что пробила доски, и выдерга застряла. Мужик несколько раз безрезультатно дернул ее, с матами, на смеси русского и какого-то кавказского языка. Давать ему время, чтобы вытащить оружие, я не собирался. Подхватил один из обломков зеркала и с размаха всадил ему в ногу. Тот заорал еще сильнее, перейдя на звериное рычание, отмахнулся, пытаясь достать меня лапищей, но я лишь отскочил, быстро обшаривая взглядом пространство. Вот надо было мне пистолет в банк положить. Подхватил первое, что попалось под руку, стул, и со всей силы, используя не только руки, но и массу всего тела, опустил деревянную спинку на голову здоровяка. Тот в последнее мгновение успел прикрыться руками, послышался отвратительный хруст, но эта конструкция, собранная на шкантах, развалилась прямо в руках. Зато теперь у меня было две удобных коротких дубины, которые я немедля пустил в дело. Под колено, по суставам, по голове. Сыпал ударами словно из пулемета, не давая противнику опомниться и ответить. Урод оказался слишком здоровым, не зря использовал монтировку в качестве оружия, да и череп у него словно у кабана был толстым. Но я умудрился уронить его на одно колено, добавив удар по ране, а потом шагнул за спину и обрушил импровизированную булаву на затылок. Как раз вовремя, потому что первый умудрился выбраться из-под рухнувшей на него мебели и сейчас шарил в поисках пистолета. И, как назло, уже вот-вот должен был до него дотянуться. Пришлось действовать не думая, метнув в него ножку от стула. Я попал точно в голову, но веса не хватило, чтобы вырубить урода, лишь на мгновение отвлек его, метнул вторую булаву и, пользуясь выигранными секундами, прыгнул на монтировку. Та с треском проломила доски и оказалась у меня в руках, как раз вовремя, чтобы успеть без замаха ударить врага по руке с уже зажатым пистолетом, отбрасывая ствол на пол. Из-за веса меня повело в сторону, но я не первый раз дрался неудобным оружием. Вместо того, чтобы пытаться остановиться, ускорился, делая полый поворот, и, опустившись на одно колено, обрушил монтировку на ноги противника. Ребристая железная палка с противным чавкающим звуком вошла ему в коленную чашечку, и тот рухнул, словно срубленное топором деревце. «А, Майрит Кхюним!» – проорал он, с ненавистью глядя на меня. Ни слова не понял, но, кажется, это не извинение, тяжело дыша, усмехнулся я. «Надо наращивать мышечную массу. Еще что-то хочешь сказать? Может попросить пощады, чтобы ответить на вопросы? В живых мне нужен только один из вас, та, кто ты такой?» С сильным акцентом проорал мужчина, явный бандит, пытаясь активно жестикулировать даже лежа на боку. Теперь я, наконец, сумел как следует рассмотреть гостей. Оба кавказской внешности, я не очень разбираюсь в этих народностях, хотя, скорее всего, придется. Одному лет 40, второму здоровяку под 30. А вот колечки я такие уже встречал и даже сдавал. «Это ты кто такой? И что делаешь в моей квартире?» – спросил я, поднявшись и взяв монтировку поудобнее. «Отвечать будешь или...» «Пошел на!» – плюнув, выкрикнул бандит. «О, вот это я понял!» – улыбнувшись, я закрыл дверь, а потом с размаху опустил монтировку на ноги валяющегося в отключке преступника. Болевой шок заставил его заорать, открывая глаза. «С добрым утром, красавица! Проснись, поешь ты уже неплохо!» Увидев, что он снова начинает отключаться, я отвесил уроду пару звонких пощечин. Потом спокойно подобрал пистолет, сходил на кухню и налил стакан холодной воды, плеснув ему в лицо. «Эй, не смей умирать раньше времени. Смотри на меня. Кто вас послал, самоубийцы?» Добившись, чтобы тот пришел в себя, спросил я, но вместо этого услышал лишь отборный мат. «Ну, мужики, тут одно из двух. Либо вы будете умирать долго и мучительно, либо быстро и почти безболезненно. Все зависит от ваших ответов. Кто ты, что за демон?» — хрипя спросил здоровяк, второй на него прикрикнул, прерывая, и между ними разгорелась короткая, но яростная перепалка, при том, что я ни слова не понимал. «Говорите так, чтобы я понимал», — рявкнул я, вновь получив порцию ругательств на двух языках от того, кто ждал в кресле. «Мда, с тобой мы каши не сварим, жаль». Подойдя ближе, я размахнулся и со всей силы опустил монтировку на плечо неудавшегося киллера, ломая несколько костей разом. Этого было достаточно, чтобы поток мата сменился отчаянным воплем и всхлипами. «Ну как, в голове ничего не всплыло? Может, вам сказали передать мне какое-то сообщение?» «Нет», — глядя в полные ярости и отчаяния глаза, спросил я. «Странные вы люди, вроде шли убить меня, а теперь удивляетесь, что я отвечаю вам тем же. Итак, кто вас послал и зачем? У вас в организме есть минимум 200 костей, которые я успею сломать, пока вы еще живы». «Нет, ладно, следующий». «Стой, стой, я все скажу», — взвыл здоровяк, когда я демонстративно примерился к его тазовой кости. «Мы должны были просто привести тебя, просто задать пару вопросов, не убивать». «О, я тебе, конечно, верю. Разве может быть иначе?» — хмыкнул я, вертя в руках монтировку. «Интересно, как здесь с судмедэкспертизой? Они смогут отличить удары монтировки от лома или сбития машиной? Впрочем, проверим. Кто вас послал?» «Кусака. У него Абрам. Если ты не придешь, он его убьет», — прикрывая голову руками, заорал здоровяк. «Кто?» От удивления я даже отодвинулся, чем вызвал уже не просто испуг, а настоящий ужас в глазах бандитов. «Похоже, вы вошли не в ту дверь. Знать не знаю никаких Абрамов. Абрам, ну, Баевский. У него ломбард на Навагинской», — запричитал здоровяк, видя, что я снова поднимаю монтировку. «Ах, этот Абрам. Все же у него не хватило мозгов нормально замести следы. Жаль, жаль. Только с чего ваш кусак решил, что обычный скупщик достаточно важен для меня, чтобы лезть в бандитское логово? Я, вообще-то, в отпуске здесь. Больной ублюдок, да что ты за человек вообще?» — всхлипывая, простонал старший. «Надо же, даже вполне по-русски заговорил, хоть и с акцентом. Тот, кому вы помешали сегодня выспаться», — честно ответил я, прикидывая, что делать дальше. «С одной стороны, они сами идиоты, что ко мне полезли, а этот Абрам дважды идиот. Ладно, купил у меня добычу, так реально решил ее кому-то перепродать, а то и вовсе сдал сам бандитам. Тупость одним словом, так что он свою участь полностью заслужил. С другой стороны, если я сейчас не разберусь с этим кусакой, ну и прозвище, то он будет меня караулить, может, даже пошлет парней для устранения. Хочешь быструю смерть? Раз и все, сел я рядом со здоровяком, но так, чтобы в случае чего он не смог достать меня руками. Жить хочу, проскулил он. Клянусь, я уеду из Сочи и никогда больше тут не появлюсь. Хотелось бы верить, улыбнувшись, вздохнул я. Где держат Абрама, и где живет кусака? Адреса. Старый ангар, на окраине, они оба там, на Кипарисовой, ответил мужчина. Только не убивай, ты обещал. Конечно, кивнул я, заходя ему за спину, а затем резко дернул его голову, ломая шею. Я, наоборот, сказал, что сделаю все быстро, а вот с тобой, нет, замотал головой старший, пытаясь отползти, именно туда, куда и хотел, контролируя каждое движение. Уже у окна я спокойно, с оттягом, монтировкой сломал ему ребра, так чтобы они гарантированно проткнули легкие. Пока он умирал, обшарил карманы, достав все ценное и запасной магазин. Стер свои отпечатки с монтировки и палок, аккуратно поставил пальчики с еще теплых тел, а затем, подтащив стол, выкинул урода из окна. За ним и второго, уже мертвого. «Надо больше заниматься, тяжело дыша», — проговорил я. Нужно было дождаться милицию и рассказать свою версию. Так что я подготовился. Благо, это несложно, особенно когда два здоровых мужика не оставляют на тебе ни одной царапины. Хотите сказать, что по возвращении домой обнаружили, как два преступника перевернули все вверх дном, и продолжили драться на крыше? Удивленно записывал протокол уставший служитель закона в помятой синей рубахе. А потом они так избили друг друга, что свалились вниз. И почему же никто, кроме вас, этого не видел? Зато крики и мат слышали все соседи. Может, потому что у меня чердачное помещение, и окна выходят на крышу? Задал я риторический вопрос. А она достаточно покатая, чтобы с нее свалиться, если сил не осталось. К тому же посмотрите на меня и на этих бугаев, они бы меня в лепешку размазали, без вариантов. Есть идеи, что они вообще забыли в вашей квартире? Понятия не имею, возможно, здесь жил кто-то до меня, и они решили его проведать. Я-то самый обычный студент, аренду на учебный год взял, чтобы в универ ближе ходить, пояснил я, ткнув в здание, которое отсюда было видно. Обычный, да как бы не так, перебил меня милиционер. Я вас видел по телеку сегодня. Князь Серебряный, кажется? Не, это Саня, я Пожарский. Но по документам Карлсон, отмахнулся я. И ничего необычного, просто повезло в генетическую лотерею. Карлсон, покажите документы еще раз, недоверчиво попросил служитель закона. И в самом деле, ваше сиятельство, может, дело как раз в этом? Попытка похищения с требованием выкупа, только в процессе они поссорились и передрались, делили шкуру неубитого медведя. Слушайте, я вообще не в курсе. Только приехал, был тяжелый день, думал, отосплюсь, а теперь все разрушено. Где я сегодня ночевать буду? Можем устроить ночевку в отделении, если очень будете настаивать. Как это, ваше сиятельство, усмехнулся милиционер. Никуда не уезжайте, нам нужно будет прояснить несколько вопросов. Как закончится экспертиза, мы вас вызовем. Могу я, по крайней мере, на эту ночь в гостиницу заселиться? Скуксившись, спросил я. Не спать же здесь, а найти вы меня всегда сможете на парах. Но вот, распишись, с моих слов записано верно, потребовал милиционер, и, пробежав по строчкам глазами, я подмахнул лист. И не уезжая из города, я только учиться начал, с чего мне уезжать? Даже не знаю, может, покушение на похищение окажется достаточным доводом, хмыкнул, покачав головой, сотрудник органов. На что я лишь улыбнулся, только вышло не очень, судя по тому, как он вздрогнул. Нет, уезжать из города я точно не планировал, а вот от угрозы, которая постоянно мешает мне отдыхать, нужно избавляться и как можно скорее. Сегодня же, только банк и рынок закрыты, времени на подготовку нет, вещей и денег самый минимум. К счастью, не ноль, а жизнь неоднократно проверяла меня на сообразительность. Будем надеяться, в Питер я еще не скоро вернусь, хмыкнул я, распаковывая сумку. Черная шапка и водолазка сегодня были как раз в тему. Жаль, не балаклава, придется вырезать прорези для глаз и натягивать до носа. Хотя можно обойтись шарфом, да, зажариться можно будет, но все равно лучше, чем идти с открытым лицом. Штаны тоже под цвет, оставалось разобраться с кроссовками, поверх которых я надену черные носки, и с перчатками. Надо обязательно заняться. Время было уже позднее, но карту города я раздобыл еще в первый приезд, так что легко нашел нужную улицу и здание. Все же единственный освещенный ангар сложно пропустить, особенно когда у входа дежурит два молодчика, и один из них с пистолетом, выпирающим из-под куртки. «Ничему-то вас жизнь не учит», — покачал я головой, глядя на то, как эти обалдуи стоят и курят прямо под лампой. «Захоти я сейчас их устранить, они бы даже не поняли, откуда стреляют. Но мне мелкие бандюки были до лампочки. Главное, разобраться с их начальством, а там авось сами разбегутся или их пожрут конкуренты». Аккуратно обойдя ангар со стороны гаражей, я переоделся во все черное, проверил, чтобы не осталось открытых участков тела, и начал наблюдать. Удивительно, но тут даже патруль был. Раз в 10-15 минут пара головорезов обходила ангар по периметру, но лениво, обсуждая что-то и смоля сигаретами. Похоже, они не ожидали никаких крупных неприятностей. И в самом деле, что может сделать мелкий подросток? Пока сидел, на всякий случай проверил все патроны, а то разное могло быть, резиновые или холостые. Но нет, видимо, дешевле было просто обычные 9-миллиметровые использовать. Жаль, цельные, а не специализированные, так что и дальность, и кучность будут так себе. Мне бы с этим новым телом с 20 метров не промазать, хотя можно и ближе подойти. Дождавшись, пока в очередной раз пройдет патруль, я подбежал к стене ангара, примерно на середине, и начал споро карабкаться на крышу. Очевидный вариант, учитывая, что не в природе человека смотреть вверх в поисках опасности. Это у нас еще со времен обезьянок, когда мы сами сидели выше любого хищника. А еще у таких больших построек есть одна особенность, которую я собирался использовать по полной программе. Духовые окна для естественной вентиляции, ребра жесткости из промежуточных балок. Ночь на дворе и яркое внутреннее освещение позволили мне без каких-то проблем забраться внутрь и притаиться под потолком, выше уровня ламп. Сверху мне открывался неприятный вид. В амбаре было несколько перегородок. За одной из них лежали плотно упакованные брикеты, перетянутые скотчем. За другой лежало несколько ящиков с оружием. И там же дежурили 5 бойцов, а вот еще за двумя стояли грузовые контейнеры. Казалось бы, ничего необычного, если бы со смехом и пошлыми шутками из одного такого не вытащили женщину лет 30. Я молча выругался, в поисках главного. Если его здесь нет, это сильно усложнит задачу, но просто так я отсюда уже точно не уйду. Прокравшись по балке, я нашел Абрама, привязанного к стулу и избитого. Рядом стояло трое мордоворотов, один из которых как раз вытирал платком окровавленный кастет. «Ты пойми, я против ничего не имею. Просто бизнес», — усмехнувшись, говорил избивавший скупщик амбал. «Кто-то подрезал моих людей, а ты хочешь, чтобы я поверил, что это мелкий поганец только в институт поступивший?» «Я сказал все, что знал», — простонал торговец. «Да-да, конечно», — спокойно ответил амбал, а потом буквально взорвался криком. «Ты думаешь, я поверю в эту брехню? Кольца у тебя были 2 недели. Ты, мразь, должен был мне их сразу принести, сразу. А ты молчал. Я не знал, что это», — слабо оправдался скупщик, и тут же заработал жуткий удар кастетом в живот. Согнувшись, насколько позволяли путы, он закашлялся кровью. «Опять вытирать», — сокрушенно проговорил Кусака. «Скорее всего, это был он», — и театрально покачал головой. Его подручные дружно заржали, словно шеф рассказал хороший анекдот. «Ну, пожалуй, можно начинать. Все, что нужно, я уже выяснил». Достал нож, подготовился и зажмурился. Так вот, одна из особенностей подобных ангаров – вечно открытые для проветривания окна, а вторая, не менее распространенная – центральная проводка у освещения. Стоило разрубить кабели, как свет погас во всем помещении. Бандюки разом ослепли, матерясь и мечась из стороны в сторону. Я же заранее закрывал глаза и теперь видел все достаточно отчетливо. А еще мои цели были прямо подо мной, меньше чем в 5 метрах, промахнуться с такого расстояния почти нереально. Пистолет гулко хлопнул, и звук многократно отразился от металлических стен, создавая эхо, в котором было почти невозможно разобрать направление. 2 пули в подручных, 3 в главаря, с гарантией сместиться. По пуле в охрану, сменить магазин. Пуля в голову в новенького с фонарем. Снаружи раздался крик, ворота начали раздвигать вручную, и сунувшийся первым тут же получил пулю в голову. «Стой! Оставь меня, или я прикончу эту суку!» – орал бандюк, державший ствол у виска девушки, которую вытащили из контейнеров. Он что-то еще кричал, с матами вертясь на месте, но мне было все равно. Спокойно перебрался на балку над ним и всадил пулю сверху вниз, ровно в темечко. «Все, пустой!» – хватило впритык. «Если сейчас прибежит подкрепление, придется сражаться с пустыми руками, а это глупо». Так что, спустившись по боковой стене, я добрался до первого же бандита, нащупал у него оружие, потом аккуратно, чтобы не попадать в луч фонаря, подошел к нему и пнул, направив на единственный вход, как раз вовремя, чтобы увидеть силуэт с пистолетом у двери. Вот только он меня не видел, а я его. Прекрасно. Уродам не нужно давать второго шанса, иначе они его используют. Пуля в голову, смазал из-за веса, две в корпус, вот теперь можно и в голову. Прошел по ангару, добивая выживших, пересчитал тела, вроде все, включая дежурных здесь, хотя нет, двоих не хватает. Вновь забрался под потолок, вылез наружу и проверил подступы, сразу найдя улепетывающую на полном газу машину. Кажется, им повезло, с такого расстояния из пистолета точно не достать. Ладно, будем считать, что это судьба, вздохнул я, кутаясь в шарф. Приступим к самому приятному, что в бою взято. Местный уголовный кодекс со мной, конечно, не согласился бы. Массовое хладнокровное убийство, мародерство, незаконное хранение и использование оружия. Но что-то он не сильно помогал бороться с этими тварями. И, похоже, девушки, которых я освободил, со мной были полностью согласны. По крайней мере, они пинали тела бандитов с особым остервенением. «Наружу, быстро!» – рявкнул я, не показываясь девушкам на глаза. «Я их освободил, но в благородство играть не буду. Сами как-нибудь доберутся до милиции, не хватало еще в няньки записываться». Когда убедился, что все рабы не сбежали, спустился к Абраму и разрезал веревки. «Я говорил им, говорил, что лучше с тобой не связываться, а они не верили», – прохрипел мужчина, лицо которого было обезображено побоями и кривой ухмылкой. «Ты не человек, ты демон. Это ты просто демонов не встречал, они куда страшнее. Но скольких из них пришлось убить лично», усмехнулся я. «Машину водить умеешь, до больницы доберешься?» «Нет, у меня все сломано», медленно покачал он головой. «Ну, я тебя тоже не повезу, это все равно что сознаться, а у меня еще куча дел. Но ничего, не волнуйся, обеспечу тебе и скорую, и пожарную». «Опять пожар?» — понимающе вздохнул Абрам. «Боже, да-да, за дело». Я вытащил скупщика из амбара, оттащив на безопасное расстояние. Затем собрал все ценности, включая цепи и кольца. Снял с тела Кусаки ключи и, найдя машину, погрузил в нее столько оружия и ценностей, сколько смог, а затем, еще раз проверив, что живых не осталось, разлил несколько канистр бензина и поджег. Когда уезжал на пучеглазой быхе, позади весело подымался к небесам столб пламени. Навстречу пронеслись две машины пожарных и скорая. Оставалось только надеяться, что в этот раз Абрам не сделает глупость и не сдаст меня милиции, иначе это будет провал. А пока нужно зарыть в неприметном месте оружие и золото, спрятать валюту и избавиться от машины с одеждой и уликами. И в конце концов, нужно подумать о нормальном транспорте. Хватит уже ездить на автобусе и бегать на своих двоих. Мне нужна машина, а лучше несколько. Глава 20. Пришлось потратить полночи, чтобы найти удобные места для схрона. Меня просто достало, что приходится каждый раз с голыми руками на дело ходить. Веры в то, что мне дадут нормально отдохнуть, совсем не осталось, но все равно лучше, чем во время апокалипсисов. Фигня, прорвемся. Пока зарывал, провел инвентаризацию. В каждый из схронов положил по автомату и 5 магазинов, один с десятком патронов, 4 пустых. Понятно, что пружина может просесть, но нужно быть готовым ко всему. Отдельно от цинка вклал и пачки с патронами, так чтобы можно было взять сверху вместе с магазинами. С пистолетами было сложнее. Почти у каждого бандита был ПМ, ничем не отличающийся от того, который использовал я. Но нашлось и 3 интересных отличающихся. Во-первых, ПМ с увеличенным магазином на 12 патронов. Достаточно маленький и удобный, буквально на каждый день. Во-вторых, удобный серебристой рукоятью и очень легкий глок, вот только патронов под него было всего ничего. И наконец, довольно тяжелый АПС. ПММ я решил спрятать поближе, но не в доме и не в переданной хате. АПС лег в схрон с длинноствольным калашом, а глок я положил в дальний, в качестве экзотики. Еще забрал с тел бронежилеты, 3 полностью целых. Еще один бонус от стрельбы в голову. 2 старых с цельнометаллическими пластинами, в пятнистой расцветке, и один чуть легче и явно новее. Черный и достаточно тонкий, чтобы взрослый мужчина мог спрятать его под куртку. Не мой вариант, в том числе из-за формы одежды при плюс 20. Но если придется, к удивлению, нашел ящик гранат. Ящик гранат, полный. Зачем этим придуркам столько было? Понятия не имею, но это и не важно. Мне такого количества должно было хватить на несколько лет. Взводу на одну операцию. Разложил по схронам, с запасом. Аналогично поступил с деньгами. Всегда должен быть запас, так что по пачке рублей и несколько купюр баксов. Но большую часть забрал себе. Так же, как и драгоценностей. Их нашлось достаточно. С каждого бандюка собрал разной толщины цепи, браслеты, кольца, словно цыганки, а не воины, главным украшением которых должно быть оружие. Всякие мелочи собирать не стал, все же на тот свет голышом отправляться не стоит. Я разные религии встречал, и во многих воин должен был уйти в иной мир на костре, с оружием в руках. Будем считать, что половину требования я выполнил. Сжег все подчистую, включая палеты с наркотой. Оставалось надеяться, что дымный шлейф не окажет одурманивающего действия. В конце разобрался с машиной и одеждой, доехал до моста под речку, обильно полил бензином и поджег, распрощавшись с лупоглазой красотой. Где-то в душе тихо квакнул неистребимый зверь, но после обещания купить машину в чистую, меня отпустило, и я пошел домой, пешком. Опять, нет, я, конечно, очень уважаю бег и ходьбу, без них никуда, но все же слишком медленно, а следы заметать приходилось в разных районах города. Возвращаясь, увидел финал тушения устроенного мной пожарища. Хорошо, что огонь не перекинулся на соседнее здание. Крыша провалилась внутрь и оплавилась. Интересно, сколько и чего там сумело уцелеть. Хотя улик в любом случае остаться не должно. Пока шел, вновь задумался о средстве передвижения. Нужна машина, на каждый день и для поездок в горы. Тела можно прятать в море, это даже безопаснее, а вот оружие и ценности лучше в горах. Не знаешь приметного места, ни за что не найдешь, разве что с собаками, но это надо прочесывать многие километры. Машина. Нужен внедорожник, чтобы и по горам, и по дорогам нормально ехал. Не слишком дорогой, чтобы не жалко было, и не слишком приметный, не требовательный. Чтобы была куча запчастей на все случаи жизни и можно было отремонтировать с помощью изоленты чьей-то матери. «Тебе чего надо, пацан?» – агрессивно спросил мужчина, карауливший у парковки, на которой стоял вполне приличный экземпляр. «Да вот, машина классная, угловатая». Кивнул я в сторону одной из тачек, которые он охранял. «Сколько стоить может? Ты чё, совсем дурной или прикалываешься? Это же Гелик, Мерс Гелендваген, новый, 5.5 амк. Ты за 3 жизни на него не заработаешь», — рассмеялся охранник. «Гуляй отсюда». «Не заработаю», — хмыкнул я, прикидывая, сколько было денег в кейсе, найденном в ангаре. «Так сколько? Вали отсюда по-хорошему», — напрягся охранник, потянувшись к оружию, но в этот момент из ресторана высыпала толпа мужиков, от 35 до 50. Выглядели они солидно, но колоритнее всего был кудрявый горбоносый мужик, с серебряной проседью, лет за 50, несмотря на возраст довольно подтянутый. «В чем дело, Геноцвале?» — спросил он, увидев, как охранник чуть ли не хватается за ствол. Потом повернулся ко мне и улыбнулся. «Не нужна тебе такая машина, дорогой, правду говорю». Столь вежливое обращение напрягло уже не только охранника. Я же лишь пожал плечами. «Во-первых, их многовато, а у меня с собой только ПММ и один снаряженный магазин. Во-вторых, он прав. Сейчас такая машина мне не нужна, пусть выглядит она неказисто, но раз дорогая, будет привлекать слишком много ненужного внимания». «Хорошего вечера», — улыбнулся я, отступая в темноту. «Надо будет завтра у ребят в группе про машины поспрашивать». Пока дошел, пока помылся, спать оставалось меньше 4 часов, при том, что организм был крайне изможден, так что я просто отрубился до следующего утра. «Почему вы были так уважительны с этим оборванцем?» — спросил охранник, когда мальчишка скрылся из вида. «У него же даже одежды нормальной нет, на руках какие-то обмотки. Мальчик очень устал, Георги, так устал, что забыл убрать следы земли с новых кроссовок», — тихо проговорил авторитет, «и так привык, что совершенно не задумывается о выпирающем стволе, а еще у него глаза старика, Таких не может быть у ребенка, если только он не видел очень много смертей. Так может, надо было его просто пристрелить? Подобрался охранник, но старший просто похлопал его по плечу и залез в машину. Что такое альтернатива? Именно об этом я задумался утром следующего учебного дня. Приключения и деньги – это, безусловно, замечательно, но альтернатива – хороший полноценный восьмичасовой сон, которого мне сегодня так не хватало, особенно на утренней пробежке по стадиону. «А что это у нас князь Пожарский сегодня так отстает?» – с ехидной улыбкой спросила Аня. «Неужели гулял после полуночи? Если что, он ушел, когда даже 10 не было», – заступился за меня Саня, тоже с трудом волочивший ноги. Судя по довольно сидящей на трибуне Наташе, сославшейся тренеру на эти дни, они вчера нашли общий язык. «Вот как, и чего тогда не выспался?» – подняла бровь Аня, которая на тусовку вообще не ходила, а потому справедливо подозревала, что там творился разврат. «Меня преследует какое-то глобальное невезение», — честно признался я, стараясь сохранять дыхание. «В прошлой квартире кого-то избили, так что пришлось съехать, а вчера пришел в новую, а там вообще разгром. Два бандоса вломились, потом подрались, вылезли на крышу и, отбив друг другу бока, попадали вниз. Ты в порядке? Я что-то даже слышала в утренних новостях», вспомнила Аня. «Ну так, мельком. По сравнению с главным событием вчерашней ночи, это такая мелочь. У меня радио нет, расскажешь, что было?» – попросил я. «Ну, с твоими приключениями не мудрено было пропустить, но вчера, говорят, убили вора в законе. Какой-то народный мститель освободил девушек, которых собирались продать в Турцию. Сейчас они дают показания». «Ага, народный мститель», – фыркнул бегущий рядом дембель, Паша Волев. 12 человек перестрелял, в одиночку. Да ни за что не поверю. Девок, поди, запугали, а на самом деле это были разборки между криминалом. Там работало не меньше взвода. Я набегу улыбнулся такому сравнению. Будь у меня оружие получше и времени побольше, возможно, сообразил бы, как устранить их вообще без следов. А так действовал по наитию, и только когда добежал до выданной администрацией развалюхи, сообразил, что пистолет все это время болтался в кармане. Привычка. Надо больше спать. Хорошо, если вора убили, заметил Саня, тяжело дыша уже на третьем круге. Чем их меньше, тем лучше. Только жаль, смерть одного ничего не решит, вторил ему Паша. Их только в бывшем Союзе несколько сотен. В Грузии, говорят, больше 200. Они там как семейные кланы, и в их Абхазии немало. Ну, Москва не сразу устроилась, проговорила Аня, пожав плечами. Может, наконец начнут их изводить, а то устроили из Сочи курорт. Так это и есть курорт, не сразу понял я. Они тут не воюют, в отличие от остальной страны. По крайней мере, раньше так говорили, ответил за девушку Паша. А сейчас уже не знаю. Главное, чтобы у нас не началась такая же резня, как в Казани или Якате. Там совсем мясо, люди сотнями мрут. Да уж, когда наконец порядок наведут, проговорил Саня. Вот бы нам после учебы поручили от них избавиться. Сплюнь, княже, усмехнулся я. Не хватало еще армии заниматься всякой ерундой типа внутренней преступности. Для этого вполне есть милиция и внутренние войска. Пусть они и разбираются. Да кто его знает, что там будет, к тому времени, как мы доучимся, проговорила Аня. Это вам теперь можно не думать над тем, как дальше жить. Ваш титул все обеспечит. Может, ты пропустила тот кусок церемонии, но я точно помню, что приносил присягу и одновременно отказывался от претензий на наследство, которого по факту уже сотню лет, как нет, заметил я. А непонятный гектар, еще и в тундре, совершенно меня не интересует. Так у тебя и не гектар, с удивлением посмотрела на меня девушка. Это у обычных дворян, а у титулованных, да еще и бояр, все от родства зависит. Тебе же пока документы никакие не выдали. Мне тоже нет, заметил Саня. Говорили, что будет только через несколько месяцев, когда утвердят план, будет голосование в Думе. Ну то есть все это вилами на воде писано, еще раз подтвердил я догадку. Ну знаешь, 100 гектар земли, даже если она за поясом вечной мерзлоты, это все-таки много. А вам еще и выбор будут давать, поджав губы, проговорила Аня. А еще там могут найтись природные ресурсы, или расти лес, и все это ваше. Ага. Тундра, где только оленей пасти, поддержал меня Серебряный. Ну да, если раньше не найдется никого, кто захочет пролоббировать получение вами земли, за определенный процент, заметила девушка. Вон, Князь Березов, не просто же так за титул схватился, он добился, что теперь несколько комбинатов на его земле стоит. Все, теперь это уже его навсегда, никакой суд не отберет. Это если вся эта блажь с дворянством и боярами продержится хотя бы несколько десятилетий, ответил Саня, который, судя по поведению, еще не определился, как ему себя вести в сложившихся обстоятельствах. Да и кто лоббировать-то будет, я никого не знаю. Князей на Руси не так много было, так что уверена, интересант найдется и очень скоро, заметила Аня. Ты ему свой титул, он тебе кусок пирога, будешь кататься как сыр в масле, если тебя кто-нибудь не сожжет, недобро рассмеялся Павел, как недавно графиню Баранову. Говорят, именно девушка титул получила, а теперь раз, и ее приемный отец его себе полностью забрал. Теперь у нас Анатолий Борисович Баранов, хотя по мне лучше бы Тараканов подошло, рыжий. Ерунда это все, выдохнул я, решив перевести тему, я вот подумал машину купить, недорогую, но надежную, по горам ездить, козла бери, почти сразу посоветовал Павел, они неприхотливые, я тебе про машину, а не про скотину, куда я на козле уеду, даже если найду ездового, мне для города, ты совсем остоличился, фыркнул Паша. Козлик – это УАЗ, ему 100 лет в обед, хотя и новые выпускают, но они особенно не отличаются. У нас тут в хорошем состоянии не найти, надо в Краснодар ехать, но если постараться, можно 1000 за 20 хороший взять. Нормально, прикинул я, в банке у меня было, конечно, меньше, но вчерашнюю добычу я еще не считал, с учетом долларов точно должно было хватить, надо только еще на права сдать. А на кой тебе вообще машина? Ты же живешь в 5 минутах от универа, тебе проще на велосипеде доехать, или даже пешком дойти, не слишком поддержал меня Саня, а деньги лишними точно не будут, ну, кто его знает, я горы люблю, по побережью хотелось поездить, может, в Абхазию сгонять на выходные, классно, я бы хотела, подхватила идею Аня, только не перед сессией, нужно, чтобы сначала тут все устаканилось, а потом уже можно и отдых планировать. Говорят, нам нового преподавателя пришлют на следующей неделе, по этикету, только его нам для полного счастья не хватало, тяжело выдохнул Серебряный, на бегу склонив голову, что вы плететесь, как старые беременные улитки, рявкнул тренер, хуже, чем на вступительных, Карлсон, раскрутил свой моторчик и полетел, или тебе варенья в организме не хватает, да прочту я эту книгу, прочту, вслух пообещал я себе и ускорился насколько мог. Из-за общей организационной неразберихи список и расписание предметов у нас постоянно менялись. Какие-то преподаватели уходили, другие появлялись только на пару лекций, чтобы снова исчезнуть. Мне же приходилось налегать за двоих, изучая современную историю, чтобы хоть немного понимать окружающую обстановку. Стародавнюю старину решил не трогать, сконцентрировавшись на временах развала и возрождения империи. И, надо сказать, возрождение было весьма условным. С момента первого развала страна потеряла больше 15% самой заселенной и богатой плодородными землями территории. Некогда единая страна разделилась на десяток, потом объединилась на неполных 100 лет, а потом снова рассыпалась, с трудом сохранив независимость. Благодаря чему, вероятно, разрушившие СССР решили, что победили окончательно, и можно не добивать упавшего, тем более что загнанный в угол зверь мог ответить последним решительным ударом, ядерным. Экономика развалилась, связи между предприятиями были разрушены, часто даже сборочные цеха одного завода теперь находились в разных странах, но кажется, почти никого из власть имущих это не заботило. Они старались захапать как можно больше лично себе, совершенно не думая о населении. Конечно, были и те, кто пытался совмещать здоровый эгоизм с попыткой стабилизировать ситуацию, но в основном старались получить живыми деньгами, хапая и распродавая все, что можно. Общий развал экономики, разгул преступности и наркоторговли достигли своего пика, так что народ взвыл и захотел вернуть еще недавно ненавистную страну, но этого не хотела верхушка, в руках у которой оказались деньги, власть и сила. И тогда политологи и пиарщики придумали ход конем. Народ хочет крепкую руку, да такую, чтобы навсегда, чтобы, сколько бы ни нахапал, не сбежал, а дети навсегда оказались привязаны к стране. Олигархи хотят законного статуса, сохранности своих капиталов от подрастающего хищного поколения, силовики горюют по потерянной чести и статусе элиты, нет проблем, любые капризы за ваши деньги, вернее, за деньги Британии, которая неожиданно не только полностью профинансировала избирательную кампанию, прошедшую 4 года назад, но даже вытащила из Штатов одного из претендентов на престол дома Романовых и, помогая деньгами, сумела убедить олигархов, что это их вариант. Император Василий I, самодержец всероссийский, куда уж крепче рука. Это вам не президент, пришедший на один срок, только и думающий, как бы нахапать побольше. Он с народом навсегда. Дворянское достоинство за службу, статусность, элита государства, возможность получения в собственность земли, с которой смогут кормиться дети. Естественно, без крестьян, но ее и сдать можно, и засеять. Они обещали вернуть все то, что отобрали у военных после распада Союза, статус, достаток и стабильность. Но самым большим выгодополучателем являлась элита. Получи титул и завод, который ты приобрел, возможно, далеко не самым честным способом, неожиданно окажется на родовой земле. Причем совершенно законно, с гарантией навсегда. А немногим недовольным заткнули рты, показав чудесные социальные лифты, позволяющие мгновенно попасть из грязи в князи. Главное, чтобы у тебя совпала частичка ДНК. По крайней мере, в этом всех старались убедить пиарщики и социологи, льющие рекламу из каждого утюга. И ведь сработало, даже дважды. В 96-м, когда партия монархистов получила большую часть мест в Думе, но не получила представительства. И в 99-м, после того, как прежняя власть показала полную несостоятельность, да такую, что в стране пришлось объявлять дефолт и импичмент президенту. Тут-то наши друзья и коллеги подсуетились, вбухали тонны денег, купив все эфирное время на телевидении, и в результате на объявленном референдуме, 2/3 голосов, было принято решение о возврате Российской Федерации к Российской парламентской империи. Формально в государстве оказалось два правителя: номинальный, монарх, заседающий во дворце под Санкт-Петербургом, и реальный, премьер-министр, избираемый на 4 года. Вот только в дополнение к этой официальной истории, я теперь знал, что на самом деле Василий I уже давно собирал силы, чтобы стать из формального главы государства, играющего исключительно декоративную роль, реальной фигурой. А позволяло ему на это надеяться главное – скрижаль, спрятанная под символом. «Курсант Карлсон, вы меня слушаете или вам тройки на сессии будет достаточно?» – раздраженно спросил Петр Алексеевич, ведущий у нас курс общей прикладной математики и физики. «Так точно, слушаю», – вынырнув из своих мыслей, – ответил я. «Если разрешите, могу на доске написать формулу расчета за горизонтной траекторией огня. Не надо, главное, не зевайте так призывно, а то половина аудитории повторяет», — хмурясь ответил завкав. Продолжим. Предметы были не его, но из-за нехватки преподавательского состава у него не осталось выбора. Но Петр Алексеевич обещал, и похоже, в первую очередь самому себе, что в ближайшие недели у нас появятся нормальные учителя. К слову, по литературе и русскому уже появилось, и я совершенно не удивился, увидев Марину Геннадьевну. Жаль, что теплоты от прошлых уроков не осталось. Вероятно, она тоже не слишком радовалась тому, что у нас с Аней завязались отношения. По вполне понятным причинам. В первую очередь, возраст. А во вторую, как-то так вышло, что их доченька Кровиночка умудрилась сохранять невинность до сего момента. А тут я. Только вот и наши отношения с Аней, после поездки во дворец, тоже странным образом разладились. Девушка хоть и находилась рядом, мы часто шутили и разговаривали, но держалась отстраненно, будто боясь обжечься. Не могу сказать, что это прямо раздражало, но и оставлять подобное на самотек я не собирался. А потому, умывшись и окончательно проснувшись, решил поговорить с ней сразу после пар. «Можешь задержаться на пару минут?» – спросил я, встретив девушку на лестнице у входа. «Только на пару», поджав губы, ответила девушка. «Меня отец в машине ждет. Решил тебя подвозить каждый день до дома, ты поэтому такая отстраненная последнее время?» «Нет, слушай, я не хочу пока об этом говорить. Не могу», неожиданно всхлипнув, заговорила девушка. «В чем дело? Мне ты можешь сказать?» «Нет», помотала головой Аня. «Слушай, дай я просто, нам нужно расстаться». Глава 21. «Ты чего лыбишься? Довольный?» «Да», ждал, еще сильнее расстроилась Аня, и по щекам девушки покатились слезы. «Ну и пошел ты». «Да погоди ты», быстро преградил я ее дорогу. «Улыбаюсь я, потому что для того, чтобы расстаться, для начала нужно начать встречаться. Так ведь? А значит, ты хочешь, чтобы мы начали встречаться?» «Что?» Как ты вообще до этого дошел?» Растерялась девушка. «Нет же, я говорю, расстаться, это я понял. Но ведь вначале надо начать встречаться, а мы еще не начали», разведя руками в стороны, ответил я. «По ресторанам особо не ходили, вместе не отдыхали да и спали всего один раз, так что не считается». «Два», смутившись, поправила меня Аня. «То вообще не считается, это мы так практиковались. Так что, если действительно хочешь, надо все делать как следует. Вначале, по ресторанам, я приглашаю». «Боже, как все сложно», сжав кулаки, задрала голову девушка и топнула ножкой. «Раньше за ручки взялись, уже встречаемся, а теперь даже потрахались, а все еще непонятно». «Именно, нужно довести все до ума», уверенно сказал я. «Сделать, по совести, а потом уже и расстаться можно». «Как с тобой все?» — простонала Аня. «Ты что, не понимаешь, что я тебе не подхожу? Ты теперь князь, с огромными перспективами, тебя навстречу к мэру возит. А я кто? Да никто, просто старая дева, клюнувшая на вчерашнего школьника. Тебе еще 22 нет, старая. Не прибедняйся», — рассмеялся я. «Ну а с кем мне быть, решать только мне. И никакие надуманные титулы доводом не станут». «Да что ты вообще понимаешь?» — поджала губки Аня. «Оглянись, на тебя половина девушек Академии теперь заглядывается. Они не на меня смотрят, а на титулы и деньги, которые могут появиться когда-нибудь потом», — ответил я, пожав плечами. «Да и какая разница, на кого они смотрят, главное, на кого смотрю я. Ты дурной просто потому, что еще маленький», — вздохнула девушка и, шагнув, погладила меня по голове, для чего ей пришлось встать на ступеньку выше. Я чуть подался назад, она не удержалась и рухнула в мои объятия. «Ваня, вот, мы уже на шаг ближе», — договорить я не сумел, потому что девушка неожиданно обмякла и, ухватив меня за шею, впилась в мои губы долгим поцелуем. «Теперь встречаемся?» — требовательно спросила Аня. «Через минуту. Думаю, для начала нужно куда-нибудь сходить», — прикинув, сказал я. «Домой не зову, у меня полный кавардак, даже окон нет. Но как насчет номера с видом на море?» «Ты такой...» — покачала головой девушка, а потом, с трудом отстранившись, выдохнула. «Но в ресторан ты меня все равно сводишь». «Договорились», — улыбнулся я, и девушка, вытерев остатки уже подсохших слез, побежала к появившемуся из-за корпуса КАП-2. Смотревший на меня коршуном Петр Алексеевич прикрикнул на дочь и загородил ее тонкий силуэт собой. Затем развернулся на пятках и пошел прочь. «Ну что поделать, и все равно лучше, чем на работе. Там я мог рассчитывать лишь на случайный перепихан между волнами тварей, а тут прямо идиллия, и до моря рукой подать. Но вначале нужно разобраться с полученными сокровищами. Вопрос только в банк или кабраши». На всякий случай зашел к скупщику, обнаружив на двери записку, прикрепленную обычной скрепкой. «Заболел, откроюсь в понедельник». «Ясно, понятно, значит, в банк». Подумав, распределил деньги и вещи по нескольким ячейкам. Часть доложил на счета в банке, а потом, посмотрев на курс, решил слить все в доллары. «Что-то ты поздно спохватился, молодой человек», — сварливо ехидным тоном проговорила кассирша. «Доллар-то вчера на 3 рубля вырос. Ну что поделать, задним умом все крепки», — пожал я плечами, спокойно выдерживая недовольный взгляд. «Меняйте по текущему курсу». Я оставил себе 1000 рублей на непредвиденные расходы, остальное обернул в баксы, дополнил сокровищами, и вышло у меня почти 12 тысяч. Мягко скажем, немало. По текущим ценам на рынке так вообще, богатей. Можно и на работу не устраиваться, жить на одни проценты. К слову, условия получались вполне приемлемые, процент в год. Даже подозрительно хорошие, учитывая, что на рублевые вклады давали до 30% годовых, или 2,5 в месяц, при том, что курс за один день скакнул на 12%. В общем, рай для какого-нибудь биржевого манипулятора, если примерно владеть раскладами и понимать, что произойдет в ближайшем будущем. Увы, мой дар предвидения касался только моей скорой и неотвратимой смерти. И сейчас он откровенно дрых, показывая, что все в порядке. «Молодой человек, могу я поговорить с вами?» — неожиданно преградил мне выход из банка мужчина в неплохом костюме. «Я управляющий филиала, и мне бы хотелось выразить благодарность за доверие к нашему банку. Вы сейчас только что очень сильно пошатнули мою веру в вашу организацию. У меня суммы мелкие. Возможно, но не каждый день к нам обращается князь», — выделив последнее слово голосом, ответил управляющий. «Говорят, вас меньше сотни на всю страну, символов возрождения эпохи Российской империи. Да какой из меня символ, я всего лишь кадет, который открыл счет в нашем банке, на сумму, которую обычный человек заработает, лет за 20, почти шепотом сказал управляющий. Вы же знаете, что сегодня средняя зарплата по городу меньше $40 в месяц. Достаточно. Вы меня уже почти убедили забрать все деньги и отнести их куда-нибудь в другое место. Там, где клиентская тайна хоть чего-то стоит, мрачно проговорил я. Зря вы так, я и в самом деле из лучших побуждений и уважения. Кассир, принявшая от вас валюту, должна была сообщить охране. И если бы не мое вмешательство, эти сведения ушли бы напрямую в следственные органы. Уж очень крупная сумма. Но узнав, кто именно положил деньги на счет, я поспешил отменить блокировку. То есть я все же должен вас поблагодарить? На это намекаете? Ну так я вам уже сделал неплохие комиссионные. Успеете несколько раз обернуть сумму, пока она мне понадобится? Или речь о том, что я не вправе распоряжаться своими деньгами? Ни в коем случае. Еще раз благодарим вас за выбор нашего банка. С вежливой улыбкой ответил управляющий, освобождая дорогу. Но, если в будущем у вас возникнут какие-то сложности или проблемы с обслуживанием, можете обращаться прямо ко мне. Возьмите визитку. Очень надеюсь, что их не возникнет, ответил я, покачав головой. Надо посмотреть, в какие еще банки можно положить деньги. Нельзя все яйца в одной корзине держать. Пошел, прогулялся, но никак не мог выбросить мысли из головы зарплата за 20 лет. Понятно, что у меня это добыча, а не заработок. При простом подсчете выходило, что на руки я буду получать примерно десятку в месяц, баксов. По текущему курсу 280 рублей, или чуть меньше трети от зарплаты. Вполне нормальная стипендия, которая при оплаченном жилье могла обеспечить безбедную жизнь. На какой-то срок придется питаться в столовых или готовить самому, забыть о новых вещах, походах в ресторан и подарках девушкам. Но зато можно будет лежать на пляже, плевать в потолок и ничего не делать. Хочу я такой жизни? Нет, конечно. Я же не тюлень, в конце концов. И отдых – это не только лежание. А значит, что? Я достал визитку заммэра. Телефон, почта. Точно, надо разобраться с телефоном. Пришлось пройтись до вокзала, найти будку распечати и потратить несколько рублей на новую газету. Объявление о продаже сотовых уже не висело на первой полосе, но нашлось на одном из разворотов, после чего я отправился по указанному в нем адресу, опять пешком. Это уже начинало серьезно раздражать, но так как машина мне пока не грозила, решил отложить этот вопрос на более поздний срок. Хорошо, что центр Сочи был крохотным, за полчаса можно было дойти от края до края. Большое стеклянное здание сразу бросалось в глаза, единственное во всей округе, больше похожее на сияющий солнечными бликами прямоугольник. Нужная мне компания располагалась на первом этаже, но стоило войти, как я понял, что ошибся, если не местом, то, по крайней мере, в оценке. «Добрый день, чем я могу вам помочь?» Подскочила ко мне улыбчивая девушка в синем деловом костюме, с фирменным узким галстучком, белой рубашке с накрахмаленным стоящим воротником и короткой облегающей юбочке. Каблуки у нее были сантиметров 8, не меньше. Так что я, в своем студенческом прикиде, даже почувствовал себя неуютно, на пару мгновений. Я увидел объявление в газете и хотел бы приобрести сотовый телефон, вежливо улыбнувшись, ответил я. Денег хватит, прошу прощения, я даже не думала на подобное намекать. Тут же с явным облегчением проговорила девушка. Прошу за мной, вижу, у вас не так много клиентов, заметил я, пока мы шли по хорошо освещенному залу, оформленному белым мрамором. Большинство клиентов – домашние пользователи. Наша компания предоставляет самые широкие услуги по Диалаб в городе, быстро и четко проговорила девушка. Телефония, как домашняя, так и корпоративная. Можем провести даже две линии, одну для модема и доступа в интернет, вторую для звонков. Мне пока нужны только звонки, желательно так, чтобы можно было говорить из любой точки и оставаться всегда на связи. Как скажете, не теряя улыбки, ответила девушка и, открыв передо мной дверь, пропустила вперед. Но я с удивлением успел увидеть на двери табличку «Директор». «Нам сюда». «Добрый день», – вопросительно посмотрел на нас крепкий мужчина лет 30. «Чем обязан?» «Андрей Владимирович, это князь Пожарский, я его по телевизору видела», – быстро прошептала девушка, и взгляд мужчины тут же стал цепким. «Присаживайтесь, ваше сиятельство», – показал он на стул напротив меня. «Можно без титулов». «Без них привычнее», — ответил я. «Мне нужен сотовый телефон, чтобы оставаться на связи. На рынке сейчас есть несколько моделей, но я бы рекомендовал бренд Nokia, достаточно надежный, с несколькими каналами передачи данных», — начал расписывать мне преимущества директор. «Я в этом не очень разбираюсь, главное, чтобы мне могли всегда позвонить, и я тоже», — вежливо выслушав, — ответил я. «В том числе в горах, такие варианты тоже есть, даже с усилителем сигнала. Но хочу вас сразу предупредить, хоть мы и начали развивать мобильную сеть, пока до этого очень далеко. Уверенное покрытие есть только в центральном Сочи. Хоста и Адлер пока без вышек связи, но это ненадолго. В таком случае мне нужен предложенный усилитель. Вряд ли я постоянно буду в центре», — решил я. «Деньги не проблема». «Ну, если так», — улыбнулся Андрей, а через пару минут я понял, что не настолько и богат. Сам телефон стоил $200, антенна – еще 20, годовое обслуживание, а я взял сразу пакет на 12 месяцев, чтобы больше об этом не думать, еще 80, 300 баксов как с куста. Зато в обслуживание входило несколько сотен мегабайт домашнего интернета, модем, и мне разрешили выбрать пятизначный телефонный номер, приравнивающийся к городскому. И особенно не раздумывая, я выбрал все семерки, чтобы и запомнить было проще, и соответствовало номеру в паспорте. Все оформление документов заняло около часа, хотя мне и помогали как могли, но к моменту, когда я вышел из офисного здания, солнце уже начало садиться. Я даже задумался, не поздно ли звонить Житову, но потом плюнул на условности. «Надо. Приемная боярина Житова», — ответил мне приятный женский голос. «Вечер добрый. Это князь Пожарский. Лев Давидович дал мне этот номер и просил связываться в любое время». «Ой, одну секунду, я переведу», — быстро проговорила секретарша, а потом я услышал ее крик. «Лев, тут тебя один из князей на связь просит». «Отлично, переводи», — послышался довольный голос, и через мгновение в динамике раздались щелчки вешаемой трубки. «Добрый вечер, Житов у аппарата. И вам также, Лев Давидович», — поздоровался я. «Вы говорили, что у вас может найтись подработка для выпуска». «Да-да, конечно. У нас небольшой аврал произошел, так что многое перенеслось, но, если вы не против, как насчет встретиться сегодня в 8 вечера, в ресторане на Морском переулке? Я знаю там прекрасное место, уединенное, нам никто не помешает. Для обсуждения возможной работы, не слишком ли?» «Не только работы, не только. Давайте продолжим этот разговор в спокойной обстановке. К 8, как вам? Говорите адрес, я запишу», — решился я и достал из заднего кармана блокнот. «Хорошо, если ничего не случится, буду в назначенное время, пока я в дороге». «А вы сейчас не из дома звоните?» — удивился Житов. «Да, купил себе вот игрушку, мобильный телефон, балуюсь». «Можете записать номер, 5 семерок, легко ответил я, и на том конце раздалось озадаченное сопение, продлившееся дольше, чем я рассчитывал. «До встречи, господин Житов. Буду ждать, ваше сиятельство», — задумчиво ответил боярин, кладя трубку. Связь прервалась. «Жаль, я рассчитывал на то, что смогу подслушать, о чем он говорит с секретаршей. Естественно, доверия ему не было никакого, но в то же время я понимал, что нужно налаживать контакты, а значит, и одеться на встречу поприличнее. Прикинув быстро тающие финансы, я со вздохом направился в ближайший магазин «Надежды», оттуда в другой, и через час выходил на улицу в новом и даже подогнанном по фигуре костюме. Меня хотели одеть в какие-то модные цветастые шмотки, усиленно предлагали в качестве основного цвета малиновый, так что пришлось настаивать на спокойных темно-синих тонах. Зато получился почти как парадная форма. Издали даже спутать можно. И удобно, и надежно, и практично. Только новые ботинки немного натирали. Но это неудобство я как-нибудь переживу. К ресторану я подъехал на такси, вовремя. Только, вероятно, переборщил с внешним видом и пафосом, потому что встретившая меня у входа менеджер уж слишком низко кланялась, а Житов, к которому меня проводили, выглядел озадаченным. «Добрый вечер», — поздоровался я, беря инициативу в свои руки. «Рад вас видеть в добром здравии.